Глава третья. К концу смены Бреннер уже совсем забыл про происшествие на вокзале Франца Иосифа. Он ведь не мог знать, как часто ему придется в ближайшие дни вспоминать про украденного бомжа. А может, у него и было какое-то предчувствие, и поэтому он сидел в тот вечер в своей квартире в таком паршивом настроении. До 9 он смотрел телевизор, а потом как-то незаметно впал в задумчивость. Мне бы не хотелось говорить в меланхолию, просто у него была легкая хандра. А ведь еще его бабушка раньше при всяком удобном случае ему строго так внушала, ибо сказано, не предавайся размышлениям. И теперь, когда он вот так вот сидел в своей квартире, ему бы нужен был кто-то, кто мог взбодрить его и сказать: «Не впадай в задумчивость». Однако признак истинной задумчивости — это когда ты размышляешь не о чем-то конкретном. Так сказать, размышления ради размышлений. А сегодня вечером Бреннер все-таки ломал голову над тем, стоит ли ему спуститься в бар выпить пиво или нет. Ну, конечно, если размышлять 3 часа о подобной проблеме, то это почти уже настоящее размышление. Из своей квартиры ему было видно, что в подвале под дежуркой, где был бар, горит свет. Каждый вечер там играли в покер, и его коллеги делали такие ставки, что лучше не задавать вопросов. Рисковать при поездках на вызовы настолько вошло у них в плоть и кровь, что им требовался риск еще и после работы. Но вместо того, чтобы спуститься вниз, он размышлял о том, как впервые в жизни увидел устроенный в подвале бар. Потому как ты вот, о чем не забывай, когда Бреннер был ребенком, война только недавно закончилась. Тогда люди уже были рады, если у них была хотя бы крыша над головой. А потом пришло время, когда все стали делать себе новые отопления. А потом настали времена, когда все устанавливали у себя новые ванны. А потом время, когда все стали покупать новую мебель. А потом было время, когда все начали встраивать у себя новые кухни. А потом настало время, когда у всех уже все было. А потом настал такой год, я очень хорошо помню, 1968. Тогда еще были зимние Олимпийские игры в Гренобле. Когда все стали перестраивать подвалы под комнаты. Бреннер тогда на каникулах немного помогал своему деду в столярной мастерской. И за эти каникулы они сделали никак не меньше 10 деревянных потолков для комнатенок в подвалах. У всех комнаток были свои особенности, но в чем-то они все были одинаковыми. Мягкий угловой диванчик, черный журнальный столик, раскладывающийся бар с внутренней подсветкой. В нем полно дешевого виски и коньяка. Светящаяся венецианская гондола, проигрыватель и 3 пластинки Элвиса. Ну, или, может быть, Таке Театрен. И забранный досками потолок, рассеивающий свет. А Бреннер, конечно, был в том самом возрасте, потому что зимой 1968 года ему было, подожди, да, 17 лет, не меньше. Так вот, что я хотел сказать. В тот год он не только приколачивал потолки в разных подвальчиках, и за девушками, считай, уже тоже приударял. Ну, хватит про это, ибо сказано, не впадай в задумчивость. И в полночь Бреннер наконец-то вспомнил про это. Но в тот день звезды, что ли, над ним неудачно встали, потому как вместо того, чтобы лечь спать и закончить, наконец, этот неправильный день, он все-таки спустился в бар. Начав работать в службе спасения, он на первых порах частенько заскакивал туда. Но с тех пор, как про Бимбо и Ханзи Мунса написали в Кроненцайтунг, с коллегами стало непросто. Не буду утверждать, что это мания величия, но сам смотри. Знаешь, ведь в газете всегда делают такие снимки, когда люди показывают куда-то в сторону. Скажем, кто-то спас ребенка из бурной горной речки. Тут фотограф из газеты идет к этому храбрецу и говорит ему: «Встань туда и показывай в сторону речки». А под фото потом будет написано: «Человек, отважно спасший ребенка, показывает на речку, из которой он его вытащил». Или увидел кто-нибудь НЛО. И вот он стоит и показывает на то место, где увидел этот НЛО. Или у тебя обчистили квартиру, и вот ты стоишь и показываешь на пустое место, где еще недавно стоял твой домашний кинотеатр. Другие примеры мне сейчас в голову не приходят, но, думаю, уже понятно. Вот точно так же Бимбо и Ханзи Мунц на фотографии в газете стояли и показывали на киоск с сосисками около ЦКБ, перед которым застрелили начальника Венского банка крови. Причем так подло застрелили, что вместе с ним пришлось расстаться с жизнью его подружки Ирми. Служба спасения прибыла в ту же секунду, но все же слишком поздно, сообщал заголовок. А под фотографией стояло: «Санитары службы спасения Гросс и Мунц показывают на место, где были сражены на повал Лео Штенцль и его возлюбленная». Прочтут люди такое в газетах и удивятся, чего только на свете не бывает. Но при этом никто не подумает о том, что такое фото в газете может сделать с человеком вроде Бимбо. А этот Бимбо тотчас же сменил свои солнечные очки Раобен на зеркальные, чтобы меня фанатки на улице из машины не вытащили, — все время повторял он. Или еще: чтобы меня похотливые медсестры в приемном покое не задушили, пока я пациента в лифт засовываю. Неважно, что говорил Бимбо. С тех пор, как его фотография попала в Кроненцайтунг, он говорил это в два раза громче, чем раньше. А он и раньше был не из самых тихих. Ты скажешь, может, Бреннер просто-напросто позавидовал славе Бимбо? Но я тебе отвечу, что лучше уж не впадать в столь глубокий психологизм. Как только Бреннер незадолго до полуночи открыл дверь в бар, он опять слегка пожалел, что спустился, потому что атмосфера там уже была не на шутку разогретая. Невероятно, что каких-нибудь 6-7 санитаров могут создать такой угар. Дух шел не только от сигарет, хотя накурено там было, как в школьном туалете. Это был не только запах пива, хотя все три стола были уставлены пустыми и полупустыми пивными бутылками. Погребок был явно слишком мал для центрального офиса службы спасения. Две средних размеров компании игроков в покер, и он уже переполнен. А если там сидело 6 мужиков, куривших пачку за пачкой, а 7 пили, потому что Ханзи Мунс ведь не курил, можно было представить, какой тяжести дух они произведут. Уже одного этого было больше, чем достаточно. Но все-таки это был еще не весь дух. Видишь ли, раньше про это еще слыхом не слыхивали, а сегодня уже все знают. Про гормоны. Сексуальная сторона. Есть там такой специальный гормон для этого. Он у нас от природы, и в этом, в общем-то, нет ничего плохого. И у мужчин свой собственный, и у женщин свой. Тот, который у мужчин, называется тестостерон. Ну, как бы по-научному, но санитары-то уже немножко поднаторили в научных терминах. Потому как курсы повышения квалификации и все такое, но тут даже и без терминов все было ясно, и каждому, кто вошел бы в погребок в этот момент, пришлось бы сильно постараться, чтобы не упасть в обморок. Потому что в воздухе стоял сплошной тестостерон. Это опять же по науке. Если мужик заведется, то его организм выбрасывает этот гормон. А уж если так сильно завелись семеро мужиков... Ханзи Мунц, хотя и не курил, но тестостерон все равно выделял. Да еще помещение маленькое, как в этом погребке, то запах такой, что и описывать подробнее не хочется. Но ты спросишь... Отчего же стоял такой запах? Я уже говорил. Шестеро мужиков курили, один нет. А вот теперь я добрался и до женской части. Там ведь была еще и женщина. Дочь старика Ланса сидела среди водителей, и по ней сразу было заметно, что она тоже приняла внутрь пару пива. Это Ангелика. Все еще жила у своего отца, хотя ей уже было лет 25. Но мать умерла, когда ей было 16, и с тех пор она вроде как вела у отца хозяйство. Но сама Ангелика не слишком от всего этого страдала, совсем наоборот, потому как она была единственной молодой незамужней женщиной, жившей прямо в здании службы спасения. А вокруг... Целая куча мужиков, молодых, спортивного вида и в униформе, и все такое. И, конечно, Ангелике иногда было интересно, что там у них под униформой. Но так уж устроен человек. То, что близко, он ценит меньше, чем далекое. Значит, Ангелика за несколько лет... перепробовала мало-помалу команду спасателей Красного Креста, но по-настоящему умудрилась влюбиться полгода назад в шефа Союза спасения. Среди спасателей Красного Креста, конечно, начались большие волнения, но прежде чем поползли серьезные слухи, между Ангеликой и этим типом из Союза спасения все уже закончилось. И ей, по крайней мере, не пришлось хотя бы переезжать из здания службы спасения. Месяца два Ангелика выглядела так, будто у нее из-под юбки бог весть, какая рыбина уплыла. Но пару дней назад она полтора часа проторчала с бимбо внизу во дворе, а сегодня впервые снова спустилась в погребок. Ее волосы, осветленные и изуродованные парикмахерами, воспряли к новой жизни. Уж и не знаю, в чем тут было дело, то ли от того, что момент был такой волшебный, то ли из-за тусклого освещения, то ли из-за гормонов, то ли из-за бимба, который дал ей прикурить от своей зиповской зажигалки. «Всасывать надо», — орал бимба Лансовой дочке, — поднося ей такое гигантское пламя, что от него едва ли не взметнулась в воздух сухая, как солома, грива Ангелики. — Соси, Ангелика, соси, а не дуй. А Ангелика Ланс и без него уже давно знала, что сигаретой нужно затягиваться, потому как уже 10 лет курила одну за другой без остановки. И то, что ей потом объяснил бимба, она уже тоже 100 раз слыхала. Поэтому и называется «сы-сы-гареты». Она сделала такую глубокую затяжку, что кончик сигареты засветился оранжевым огнем, как новогодняя петарда. «Сосать! Не дуть, Ангелика!» — еще раз повторил Бимбо, но произнес он это, по его мерке, просто вызывающе тихим голосом. «Конечно!» — тихо ответила Ангелика и подлила себе немного пива в свой полупустой стакан. «Что значит «конечно»?» — спросил Бимбо. «Угостишь сигареткой?» «Конечно!» — Ангелика протянула ему пачку Кима. Бимбо с ухмылкой обвел взглядом всех присутствующих и взял одну из этих тоненьких бабских сигарет. А потом положил на стол перед Ангеликой свою зиповскую зажигалку. «Дашь прикурить?» «Конечно!» — Ангелика осторожно взяла в руку зажигалку, чтобы не сломать ни одного из своих 5-сантиметровых ногтей, и поднесла Бимбо огонек его же собственной зажигалки. — Соси, не дуй, Бимбо, — сказала Ангелика. — Не дуть? — спросил Бимбо. Ну и, понятное дело, слово за слово, а тут еще алкоголь срабатывает. Ведь известно, какое у него растормаживающее действие. На другой день порой приходится пожалеть об этом, и не хочется, чтобы об этом напоминали. Но Бреннер на следующее утро припомнил все до мельчайших подробностей. Как эта Ангелика, прямо не сходя с места, тут же при всех поймала Бимбо на слове. Как она на глазах у ревущих товарищей своего отца, постегивавших ее, словно нападающего на футбольном поле, заставила этого Бимбо раскалиться с головы до ног. Я не знаю, могла ли Ангелика на следующее утро вспомнить обо всем, и пожалела ли она об этом. Ведь она как-никак жила в одном доме с этими мужиками, превратившими подвальчик на 5 минут в настоящую преисподнюю. Я одно знаю. Уж Бимбо-то точно ни о чем не жалел, потому как на следующий день он выступал просто великим героем. Он гоголем сидел в дежурке и смачно перебирал с парочкой коллег вчерашние события. А когда вошел старик Ланс, они все сначала примолкли. Но потом тот закурил сигарету. «Ну, тут Бимбо, конечно. Ты, старикан, соси, не дуй». Остальные так заржали, можно было подумать, что этой горстке водителей вдруг выложили прямым текстом все, о чем тысячелетиями нельзя было говорить, до того их развеселило высказывание Бимбо. Лысина у старика Ланса просто пылала. Он стал почти такой же красный, как вчера Бимбо, когда Ангелика обучала его курению. А когда еще и Ханзи Мунц, и другие набрались храбрости и пошли все более явные намеки, как вчера Лансова дочка в полном подпитии отколола классный номер с этим Бимбо, Ланс просто вышел и докурил свою сигарету до конца уже во дворе. Но прежде чем старик Ланс оказался в безопасности, Мунц быстренько подсчитал для Бимбо. «Профессионалка! За такое с тебя бы самое малое 3000 шиллингов содрала». «Это как минимум», — громко гоготал Бимбо. «И притом далеко не так хорошо справилась бы, как Ланцеха». Бреннер провел в полиции 19 лет. А там всякого наслушаешься в этом роде. Тут уж нечего скрывать. Старая поговорка: «Никогда не вызывай полицию при изнасиловании, потому как она уже давно на месте». В таких случаях оправдывается довольно часто. но, может, и не совсем поговорка, скорее шутка, которую иногда повторяли между собой полицейские. Я даже не знаю, говорят ли так теперь, потому что старые добрые словечки постепенно все забываются. Таков ход вещей. Тут уж нельзя быть старомодным и все время думать о грустном. Но ведь в каждой шутке есть известная доля истины. И тут тоже была парочка случаев, про которые лучше не рассказывать. И тебе спокойнее будет, и мне. Но все-таки нужно сказать, по сравнению с коллегами из службы спасения, коллеги-полицейские были, ну, просто дети малые. Правда, у Бреннера было немного времени, чтобы размышлять об этом. Зазвонил звонок, и марш, марш, бегом, мимо Ланса, который как раз загасил свою сигарету о подоконник. Из этого можно было заключить, что дела у Ланса и вправду плохи, потому как по непонятной причине подоконники окон, выходивших во двор, для молодого были святыней. И если бы он это увидел, никому бы не поздоровился. На бегу Бреннер отметил, что он и сам еще немного ощущает последствия вчерашнего вечера в погребке. Но опять же вспомнилась старая поговорка «Где наша не пропадала?» «Вперед из песни, то есть вперед в 770-й!» Только бы не наблевать в собственной машине. Мотор, газ и по рации. 770-й приступил. 770-й, понял. Поезжайте по срочному вызову район Пер-Альбин, Хансон, 14. Маленький ребенок в глазную клинику, универсальный клей, локтит. Понял. Напарником Бреннера в этот день был Ханзи Мунц, а по рации разговаривать должен, конечно, санитар, а не водитель. Не спи, приятель. Этот толстый Боттингер еще и потешался над ними по рации, потому как он уже знал, что Бреннер и Мунц вчера тоже были в погребке. «Пошел в задницу», — ответил Ханзи Мунц. Но к тому времени он, конечно, уже давно отпустил по рации кнопку «Говорите». Едва только они доставили ребенка с заклеенными глазами в глазную больницу, как пришел другой вызов — диализная пациентка, а потом диабетическая кома, а потом мотоциклист. А когда они, наконец, вернулись, было уже половина четвертого пополудни. Несколько коллег в дежурке больше уже не казались такими веселыми, как утром. Потому как молодой по очереди вызывал одного за другим всех участников вчерашнего вечера в погребке к себе в бюро. А теперь сразу же настал черед Ханзи Мунца. Пока Бреннер ожидал в коридоре своей очереди, малыш Берти остановился около него и с усмешкой спросил: «Ты что, тоже там вчера был? Или как?» «Что здесь, детский сад, что ли? За каждую кружку пива надо отчитываться?» «Наш молодой любой воспитательнице детского сада 100 очков вперед даст». Все остальные после разговора с ним выходили как шелковые. «И Бимба тоже?» «Когда там у него Бимба был, молодой так орал, что в дежурке почти каждое слово слышно было. Все из-за Ангелики? С каких это пор молодой стал таким моралистом?» «Не столько из-за Ангелики, скорее из-за самого Бимба. Тот уж слишком зазнаваться начал, он считает». «С чего это вдруг? С тех пор, как про Бимба в газете напечатали, у него совсем тормоза отказали. На него уже даже некоторые сестры из геронтологического жаловались». «Он уже и в геронтологии все подгреб?» «Да там сестры не такие уж и старые. а в следующее мгновение из динамика раздалось. «Санитар Бреннер, срочно в бюро шефа!» На лестнице ему навстречу попался Мунц. «Теперь ты», — напутствовал Бреннера с дрожью в голосе. Но когда Бреннер оказался в бюро шефа, его ждал сюрприз. Молодой не стал его распекать. Совсем наоборот. Он так вежливо предложил ему сесть, как будто Бреннер был одним из пяти носителей золотого знака спонсора. Потому как серебряный знак дают за машину скорой помощи, а золотой — только за реанимобиль. А если ты знаешь, что реанимобиль — это не что иное, как операционная на колесах, то станет понятно, почему живых спонсоров однорукий может по пальцам перечесть. За спиной у молодого висело несколько фотографий в рамочках, на которых был снят его отец со всякими знаменитостями. Старик уже 3 года как умер, но молодой счел бы, наверное, неуважением заменить его фотографии на свои собственные. На одной был даже Папа Римский, когда он освещал машины скорой помощи во время своего визита в Вену 2 года назад. На губах у папы была пыль, но и не из-за того, что папа поцеловал аэропорт Швехат, а от того, что фотография была не очень хорошо протерта. Это было ясно из того, что у мужчины рядом с папой та же пыль была на лице. Но как бы там ни было, такой гордой и довольной улыбки у старого шефа спасателей Красного Креста, как во время папского благословения транспортных средств, никто никогда не видел. Из рассказов самых старых водителей и фрау Айгнер из бухгалтерии Бреннер знал, что старик был еще настоящим, как бы это лучше сказать, очень старой закваски. Ну, вроде тех японцев, что ли, которые после 50 лет в джунглях так и не поверили, что Вторая мировая война уже закончилась. Так и старый шеф сохранял в службе спасения армейский дух. Перекличка, приказной тон и все такое. А если у тебя к униформе были не черные носки надеты, смертная казнь. Это выражение такое у водителей, когда тебя в наказание определяют на неделю в деревню на сдачу крови. Этой смертной казни и по сей день боятся больше всего. Но сегодня ты не можешь слопотать только за тяжкие проступки, как начальник ремонтной мастерской, который проглядел на 590-м неисправность глушителя. Тогда еще выхлопные газы попали в кабину к пациенту. Или случай с алкогольным опьянением 2 года назад, когда Ханзи Мунц толком не задвинул дверь в кабине. А потом при въезде на автобан он потерял инвалидное кресло. То есть прямо вместе с пациентом. Но Мунц был под шофе и, не заметив этого, поехал дальше. Пациент, слава богу, тут же помер. А Ханзи Мунц, конечно, отправился в Вальдфиртель на целую неделю на сдачу крови. Правда, как уже сказано, у старика ты бы слопотал это уже за 2 светлых носков. Внешне молодой походил на старика, как 2 капли воды. Только вот усов у старика не было, а усы молодого торчали таким острым клином, что прямо хоть бутылку с пивом об них открывай. Казалось бы, бывшему полицейскому вроде Бреннера эти ментовские усы не должны бы броситься в глаза. Но так как оба лица были очень похожи, то усы молодого вдруг показались Бреннеру как бы приклеенными. А если тебе вдруг усы какого-нибудь человека покажутся приклеенными, то и манера его, то есть, считай, все эти замашки начальнические вскоре будут казаться тебе тоже как бы приклеенными. Ну, Бреннер и начал сейчас же анализировать своего шефа. Просто психолог. Слишком уверенный голос, слишком твердый взгляд, слишком четкий шаг. И вообще, слишком он решительно выскакивал со двора службы спасения, как на пожар. Но я-то думаю, что Бреннер просто старался немножко подбодрить себя этими словами, психологическими штуками. Потому к старику на фотографиях он, подумав, отнесся уважительно. Правда, я должен признаться, что рядом с папой тот и вправду выглядел важнее самого папы. И даже рядом с бургомистром Вены он очень неплохо смотрелся. То есть не рядом с нынешним. С этим, кто попало, будет уже хорошо выглядеть. А с прежним, тем, который с женой, ну, ты понимаешь, когда еще девки с Пратера расхаживали какое-то время, как жена бургомистра. Молодой увидел, что Бреннер рассматривает фотографии, и сразу же заметил по этому поводу. Как общественно полезное учреждение, мы постоянно находимся в свете внимания общественности. Мы просто не можем позволить себе такие эскапады. Бреннер просто молча кивнул. Он все еще думал, что молодой говорит об этой истории в баре. «У нас и так проблем выше головы». Молодой сказал это так, будто речь шла о нем и о Бреннере, а все остальные и были этими проблемами. Между фразами он время от времени поднимал взгляд к потолку, нелепая привычка, а фрау Айгнер из бухгалтерии однажды рассказала Бреннеру, что молодой перенял этот жест у своего старика. Но видишь ли, в таких делах всегда самая главная мелочь. У старого шефа это, может, и выглядело, как у государственного деятеля. Бреннер представил себя, как тот, широко расставив руки, сводит кончики пальцев и в это время зачитывает небесные послания, ну, прямо президент Австрии. Но у молодого это выглядело прямо противоположным образом. Потому как молодой производил впечатление отлично натренированного летчика с острым клинышком ментовских усов только до тех пор, пока он смотрел снизу вверх, опустив голову. Но если ты задерешь голову с такими вот ментовскими усами клином, то твой собеседник увидит твои усы снизу. Вместо острой грани усов вдруг станут видны тысячи кончиков волос, как у щетки. А показывать усы снизу — это, конечно, всегда признак слабости. Выпейте со мной рюмочку коньячку. Мне еще сегодня ехать. Потому как, во-первых, Бреннер все равно сроду коньяку не пил, а во-вторых, ясное дело, это ловушка. «Сегодня вам много ездить уже не придется», — сказал молодой, взглянув на свои летческие часы, и жестом фокусника водрузил на письменный стол две рюмки и бутылку коньяка. Потом он наполнил их и протянул одну Бреннеру, чтобы чокнуться с ним. «Будем». «Черт! Полная задница!» «Нет ничего хуже, когда начальник начинает с тобой брататься. А ты точно знаешь, ему что-то от тебя нужно, но он держит тебя за такого дурака, что думает, ты этого не заметишь». «Я слышал, что вчера Союз спасения утащил у вас человека без сознания прямо с улиц». «У нас был шифр «Б». Поэтому мы ехали не с полной выкладкой. А когда мы прибыли, его уже не было». «Вы ни в чем не виноваты», — прервал молодой, оправдание Бреннера. Но ситуация с Союзом спасения становится все хуже. Я тоже слышал, что такое уже пару раз было. Вот именно. Все чаще случается, что они крадут у нас пострадавших на улице. Это разбойничьи методы. Бреннер на это ничего не ответил. Теперь я спрашиваю вас, как такое может быть? Молодой поднял взгляд к небесам и подождал ответа. Но небеса ничего не ответили, и Бреннер тоже ничего не ответил. Вам не хочется об этом говорить. Но вы же знаете, на это есть только один ответ. Вы ведь раньше были детективом. Бреннер ничего не сказал. «Союз спасения подслушивает наши переговоры», — ответил вместо него молодой, сильно наморщив лоб. Теперь у Бреннера возникло такое чувство, что ему опять надо бы что-нибудь сказать. Но в ту же секунду он вспомнил своего учителя латыни из Пунтигамской гимназии. «Си такуисис философус мансинсис». При любой возможности вопил их преподаватель по латыни, фактически «молчание золота». Потому как раньше у него была хорошая должность в гестапо, а теперь он был всего-навсего учителем латыни. Вот и орал все время про молчание, так что стекла дрожали. Но к тому времени Бреннер уже сказал это. Тогда у него уже вырвалось. Трижды он промолчал и послушался поговорки, но в четвертый раз он все-таки попался на удочку. «У вас есть доказательства?» «Вот видишь, никогда нельзя переоценивать признаки слабости», потому как молодой взглянул на небо и сказал, приятно улыбаясь в усы, «Доказательств я хочу от вас, Бреннер».